Зато в утопленнике ни одного вопроса. Зато сюрпризы. Во-первых, эти дети, то есть мы, играем одни на реке. Во-вторых, мы противно зовем отца тятя. А в-третьих, мы не боимся мертвеца. Потому что кричат они не страшно, а весело. Вот так даже подпевают: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». «Врите, врите, бесенята!» — заворчал на них отец. «Ох уж эти мне ребята! Будет вам ужо мертвец!» Этот ужо мертвец был, конечно, немножко уж, уж, которого потому что стихи зовут ужо. Я говорю немножко уж, уж, которого я никогда не додумывала и из-за его не совсем определенности особенно громко выкрикивала, произнося так: «Будет вам ужо мертвец!» Если бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая. В земле живут ужи, мертвецы, а этого мертвеца зовут ужо, потому что он немножко ужиный, ужовый, с ужом рядом лежал. Уже я знал по Тарусе и утопленников. Осенью мы долго-долго, до ранних черных вечеров и поздних темных утр, заживались в Тарусе, на своей одинокой, в двух верстах от всякого жилья, даче, в единственном соседстве, нам минуту сбежать, тем минуту взойти, реки, Оки. Рыбы мало ли в реке, но не только рыбы, потому что летом всегда кто-нибудь тонул, чаще мальчишки, опять затянуло под плот, но часто и пьяные, а часто и трезвые, и однажды затонул целый платогон. А тут еще дедушка Александр Данилович умер, и мать с отцом уехали на 40-й день. И потом остались из-за завещания. И хотя я знала, что это грех, потому что дедушка любил меня больше Аси, и глупость, потому что дедушка совсем не утонул, а умер от рака. От рака? Но ведь и в распухнувшее тело раки черные впились. Словом, сквозь стеклянную дверь столовой, привиденские столбы балкона, а под ними со всей рекой, притаившейся по пятам, уж с утра погода злится, ночью буря настает, и утопленник стучится под окном и у ворот. Ужо мертвец с неопределенным двоящимся лицом дедушки Александра Даниловича и затонувшего платогона. Зато другие страшные стихи, «Вурдалак», были совсем не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоватый с первой строки, своим потом и от страху бледностью возбуждает презрение, которое, как известно, лечит от всех страстей, вплоть до сильнейшей из них во мне — страсти страха. Это, верно, кости гложет красногубый вурдалак. Кто вообще гложет кости? Собака. Вурдалак — собака с красными губами. Черная, потому что ночь — собака — с красными губами, а дурак-бедняк испугался. Весь эффект страха пропадал от этих глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать собаке. Страшилище вурдалак сразу оказывается той собакой, которая у Пушкина оказывается только в последней строке, то есть ни секунды не пребывает вурдалаком. Так что от всего страха остается только слово «вурдалак», то есть название стихотворения. Конечно, слово «вурдалак» неприятное, немножко лакающее. И та самая собака не совсем собачья, иначе бы не называлась вурдалак. И красные губы ее, видные даже ночью, сомнительны. И занятие ее приносить свою кость именно на могилу несколько гадостное. Но все это отнюдь не оправдывало в моих глазах Ваниного страха. Вот если бы Ваня шел через кладбище без всякой собаки, тогда было бы страшно. А так собака, наоборот, оживляет. То же, что в Вии, где страшно только одиночество, хамы, спокойницы, и где страх явлением Вии, и потом и Виев разряжается. Когда много, всегда весело. Ну, странная, подозрительная собака, а Ваня — явный, бессомнительный дурак и бедняк и трус. И еще злой. Вы представьте Ване злость. И представляем. То есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом, потому что злой. Ибо для правильного ребенка большего злодейства нет, чем побить собаку. Лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака. Действие этим соседством предуказано. И кончалось, как всегда, совсем любимым. Слезами. такая хорошая, серо-коричневая, немножко черная собака с немножко красными губами, украла на кухне кости и ушла с ней на могилу, чтобы кухарка не отняла. И вдруг какой-то трус Ваня шел мимо и дал ей сапогом в ее чудную мокрую морду. У-у-у!